Твоя Москва. Раскаленное солнце топит асфальт, в прозрачных домах необъятная даль, в зеркальных окнах истории мгла, стихи и лица людская. Боль или ненависть и страх, но растает на губах легкий ветер города похит. Раскаленное солнце греет тебя, остался лишь час, и не отпускай меня. В глазах надежда вернуться опять и сказать. Боль или ненависть и страх, но растает нас.